Я долго ничего обыкновенно не замечал, что около меня происходит, если это не касается меня. Но если уже обращу внимание, то по мере того, насколько это меня занимает, я дохожу почти до ясновидения. Так, например, я видел, что за мной следят и на улицах, и угадывал, кто именно, хотя эти личности употребляли такой маневр, что будто им до меня дела нет. Но мне стоило только обернуться, и я всегда узнавал того, кто следит. Редко кто из них не смущался, а большую частью бросались или уходить скорую походкою, или начинать смотреть в окна магазинов. В разговорах я тоже отличал не только цель разговора по содержанию, но и угадывал почти значение каждого вопроса и слова. Иногда видел, что некоторые поспешали тотчас после разговора в кабинет записывать, и мне случалось, пойдя осторожно за ними вслед, ловить их. Одни, конечно, легко склонялись на эту роль от праздности и желания угодить тем или другим. Близкие же мои знакомые, так называемые «друзья», соглашались, конечно, в тех видах, как их уверили, что я много говорю хорошего, что это пропадает даром, и потому надо подбирать. Они и подбирали, и давали это вместе с моими письмами не одному Тургеневу, но и другим, а те делали из этого какие-то квази, как будто бы, литературные произведения, то из смысла моих слов, то из моих поступков. И сколько мелочей, повестей, даже одна комедия вышла из этого ссора. И, конечно, все плохо. Например, «Фразер». Не помню настоящего заглавия тургеневской повести. Потом «Странная история», «Стук-стук-стук» и тому подобное, его же. И все в этом роде, где или сделаны сколки с моих писем, или с меня самого какие-то слепки, карикатуры. Конечно, для Тургенева и для тех, кто соорудил всю эту интригу против меня, было нужно, чтобы мне помешать писать для печати, перехватывая у меня материал. Он и другие думали, что я буду это или об этом писать, что было в письмах и в разговорах. А цель других была еще узнавать меня, что я такое. Действительно ли я таков, каким являюсь в письмах и в разговорах? Или я авторствую? И если авторствую, то какой же я в самом деле, Обломов ли, Райский ли? Консерватор или либерал, потому что я всегда говорю за правду, где бы ее ни видел, хотя бы в самых либеральных рядах, и не люблю лжи нигде, следовательно, ратую и против либералов, когда они врут или хотят вздору, и против консерваторов тоже. Кто же я сам? Напрасно я кричал изо всех сил, что я художник. Более всего смущала их подвижность, неуловимость моей нервозной натуры, игра и капризы, иногда странные и непонятные мне самому воображения, противоположные рядом ощущения или образы и мимолетные выражения этих ощущений, впечатлений, капризных идей, желаний и прочего, словом, всего, что происходит в нервной, раздражительной, и впечатлительной натуре. И мои невидимые мучители хотели добиться толку, дознаться среди этой игры воображения и нерв до моих коренных, капитальных чувств, мыслей, убеждений. И для этого часто употребляли всякий сброд каких-то ноздревых, чуть не солдат, которые только оскорбляли меня своей грубостью, злостью, нахальством. А сколько лжи наплетали на меня эти контролеры моих речей и поведения. Одни из видов угодить, другие за что-нибудь мне нагадить, а, наконец, третьи от совершенного непонимания моей натуры. Конечно, иные лгали из самолюбия, что угадали все во мне, и передавали, что хотели или что им казалось. И эта пытка тянулась годы и тянется до сих пор.